Глава 11. Слежка за Робертом. На какое-то время, зная, что Элизабет следит за ним, Роберт залег на дно и перестал задирать маленьких. Выждав 2 недели, он посчитал, что опасность миновала, но не учел, что Элизабет стала подозревать его и в том, чего он вовсе не совершал. Дело было так. Все находились в комнате отдыха, и каждый занимался чем хотел. Роберт, например, рисовал красками. В какой-то момент ему понадобилось поменять воду в стаканчике, и он решил отлучиться. Но Элизабет была начеку. Повернувшись к Джоан, она тихо сказала: «Чует мое сердце, он готовит новую гадость. Давай проследим за ним». Ничего не подозревая, Роберт направился к умывальнику. Вдруг из-за угла вылетел бойкий малыш Лесли и сходу врезался в него. Это было так неожиданно, что Роберт скорчился от боли. Лесли нервно захихикал. Роберт разозлился и схватил мальчика за шкирку. «Пусти, Роберт, мне больно!» — пискнул тот. Воровато оглянувшись, Роберт затащил Лесли в туалет. «Тебе смешно, да? Сейчас я тебе устрою!» «Пусти!» — уже испуганно произнес мальчик. «Скажи покорнейше, прошу меня простить!» Но Лесли, хоть и боялся, трусом не был. Он отчаянно замотал головой. «Никакой я тебе не покорнейший и прощения просить не буду! А ну отпусти меня, дылда!» Тут Роберт разозлился не на шутку. «Не повторишь, как я сказал, поджарю тебя на горячей батарее!» Но Лесли упрямился. «Был бы ты нормальным, я бы и сам извинился! Отпусти сейчас же!» «Ну, тогда посиди и погрейся!» — прорычал Роберт и потащил мальчика к батарее. В яичницу на ней, конечно, не превратишься, но было горячо, и Лесли от боли заорал. Услышав крик, стороживший за углом Элизабет и Джоан тут же влетели в комнату. Этого Роберт никак не ожидал. Он тут же стащил мальчика с батареи, но было уже поздно. Элизабет перехитрила его. Роберт кипел от злости. «Вот мы тебя и засекли!» Голос Элизабет был полон презрения. «Лесли, мы собираемся пожаловаться на Роберта. Ты готов подтвердить на собрании наши слова?» «Можете не сомневаться», — сказал Лесли. «Я же не такой трус, как некоторые. Другие мальчики дрожат при виде этого дылды. А вы знаете, почему Питер не стал ничего рассказывать? Роберт угрожал ему!» «Не ври!» — обозлился Роберт. «Вот погоди, поймаю тебя в темном углу!» «Вы слышали?» — Лесли повернулся к девочкам. «Он и другим так же говорит!» «Не дождешься! Я нажалуюсь, даже если Элизабет и Джоан испугаются!» И мальчик гордо пошел прочь. Элизабет не сводила глаз с Роберта. «Но это еще не все!» — грозно сказала она. — Мне известно, что ты потихоньку делаешь гадости мне и Дженни. — Это неправда, — удивился Роберт. — Ага, врешь и не краснеешь. Я бы тебя вообще выгнала из школы. Ну — Ну-ну, — издевательски хмыкнул Роберт, немного зная про историю Элизабет. — Тебя саму чуть не турнули. — Ты ничего не знаешь, — вмешалась Джоан. «Элизабет старалась ради меня, потому что она настоящий друг, так что заткнись!» «Что хочу, то и говорю», — ответил Роберт и в развалочку пошел прочь. «Хоть какой, но результат», — сказала Элизабет подруге. «Теперь он постережется делать гадости». Но девочки ошиблись. Кэтлин по-прежнему оставалась неуязвимой и продолжала пакостить дальше. Ух, как же она ненавидела Элизабет и Дженни за их красивые блестящие волосы, выразительные глаза и веселый нрав. Поэтому ей и хотелось уколоть этих двух девочек как можно больнее. Элизабет же считала, что именно Роберт засунул мышек в учительский стол, и Дженни, пожалуй, была согласна. Сегодняшняя история растравила ей сердце. И девочка снова вспомнила, что ее мышки пропали навсегда. Дженни слушала Элизабет и кивала. «Да, ты права. Это Роберт наделал клякс в моей тетради по-французскому, и мне пришлось заново все переписывать. И еще он измазал в грязи твои садовые инструменты. А это уж вообще дикость какая-то. Думаю, на этом он остановится, — уверенно произнесла Элизабет. Роберт станет тише воды ниже травы и получит свое. Но неприятности никуда не делись. На следующий день была среда, а по средам Нора устраивала проверку в комнате. Девочка она была строгая и требовала идеального порядка в комодах и в шкафчиках. Даже неряха Рут старалась, правда, без особых успехов. «Да что ж это такое?» — жаловалась она. «Только приберусь в комоде, а потом начну искать носовой платок и опять все переверну. Самое смешное, что я так и не нашла носовой платок». Зато Элизабет с Дженни были большие аккуратистки и по вторникам, накануне среды, еще раз тщательно прибирались. И что же? В среду Нора выдвигает их ящики, а там полный кавардак. «Дженни! Элизабет! Вы что, издеваетесь?» Девочки, недоумевая, подошли к своим комодам и обомлели. Все вещи были скомканы и валялись вперемешку. «Ничего не понимаю», — покачала головой Дженни. «Мы только вчера уложили все стопочками, Нора, ты же сама видела!» «Ничего я не видела», — возразила Нора. «Я вчера была в гостях в другой комнате». «Догадываюсь, кто это сделал», — заявила Элизабет. «Это все Роберт. Это он измазал в грязи мои инструменты, украл рабочие тетрадки и засунул Дженниных мышек в стол мисс Рейнджер. И еще...» «Подожди», — перебила ее Нора. «Как он мог тут оказаться? Мальчики не ходят на нашу половину». «Ну а кто тогда, кроме него?» — не сдавалась Элизабет. «Это точно Роберт, и нечего нас ругать». «А я и не ругаю», — примирительно сказала Нора. «Я же знаю, какие вы чистюли. И знаю, что это не вы. Ну уж точно не Роберт. И все-таки приберитесь». Девочки дружно принялись наводить порядок, но настроение у них было прескверное. «Если это не Роберт, на кого же тогда думать?» Кэтлин сидела в своей комнатке за занавеской и ехидно улыбалась. Оставаясь вне подозрения, она могла продолжать свое грязное дело. Элизабет с нетерпением ждала собрания в пятницу. Но в четверг произошла еще одна неприятность. На носу был матч по лакроссу со школой Кинелан, и Элизабет старательно тренировалась, чтобы попасть в команду. И вдруг в списках появляется фамилия Роберта Джонса. У Элизабет аж дыхание перехватило. Это надо же! Вместо нее честь школы будет защищать этот мерзкий тип! «Подожду до следующего раза», — успокаивала себя девочка. «Нет, все-таки я не согласна. Я добьюсь, чтобы его отстранили от игры!» Роберт уже знал, что обошел Элизабет, но боялся, что собрание все переиначит. В пятницу он ходил сам не свой, надеясь как-то проскочить. А уж в субботу он проявит себя на матче. После полдника все начали собираться в физкультурном зале. В воздухе чувствовалось напряжение. «Ох, кому-то сегодня влетит!»